Император пограничья 3, глава 1. Мгновение я стоял, воспринимая происходящее с философским спокойствием. Полина Белозерова, дочь моей заклятой ненавистницы, которая уже дважды пыталась меня убить, здесь, в Угрюмихе. Что ж, бывает. Я мягко отстранил девушку, удерживая за плечи на небольшом расстоянии. «Полина, какой сюрприз!» – произнес я дружелюбным голосом. «Как ты нашла меня?» «Через эфирнет, конечно!» – воскликнула она. «Многие судачат, что ты теперь здесь обитаешь. Вчера, когда матушка уехала на благотворительный вечер, я якобы слегла с мигренью, собрала все самое необходимое», она кивнула на свой дорожный саквояж, подсыпала снотворного в чай горничной, выбралась через садовую калитку и поймала первого попавшегося кучера. Бедняга чуть в обморок не упал, когда я предложила ему 10 рублей за спешную поездку к южным воротам, где формировался торговый конвой на посад. Она понизила голос до трагического шепота. «Мне пришлось всю ночь трястись в грузовике с какими-то купцами. Они сначала косо смотрели, но потом я рассказала им нашу историю любви. Тогда они прослезились и даже угостили горячим чаем из термоса. А сегодня утром за отдельную плату меня доставили прямо к тебе. Здорово, правда, невероятно», искренне ответил я. «Я так измучилась, Прошенька, но ни секунды не сомневалась, что поступаю правильно». Потупив взгляд, закончила нежданная гостья. «То есть проследить весь твой путь будет делом даже не недели, а пары дней». Я заметил, как напряглась стоявшая позади Василиса. Ее изумрудные глаза сузились, оценивающе изучая нежданную гостью. Полина же только сейчас обратила внимание на девушку за моей спиной. «А это кто?» – резко спросила она, и в ее голосе появились собственнические нотки. «Василиса Ольховская, подмастерье», – ответил я с легкой улыбкой. «Моя соратница, помощница, значит», – протянула Полина, окидывая Василису оценивающим взглядом с головы до ног. «Так какого рода помощь она тебе оказывает?» Легкое движение головы, и волнистые каштановые волосы Полины качнулись, словно занавес на сцене. Только эту непринужденную драму она здесь разыгрывала в одиночку. Остальным забыли выдать нужный текст. «Разнообразную», спокойно парировала геомантка. «От боя с бездушными до обучения местных детей». «Бездушных?» Полина побледнела. «Здесь водятся эти твари?» Я заметил, что вокруг нас постепенно собиралась толпа любопытных деревенских, разглядывавших столичную гостью с нескрываемым интересом. И на последних словах все они почти разом приложили ладонь к лицу. «Давайте продолжим разговор в более подходящем месте», – предложил я, но Полина вдруг отступила на шаг. «Нет», – ее глаза лихорадочно блестели. «Сначала скажи мне правду. Вы с ней вместе? Пока я страдала под гнетом матери, ты нашел мне замену». Я вздохнул, понимая, к чему ведет эта эмоциональная вспышка. «Полина, ты устала с дороги», – сделал я еще одну попытку. «Давай пройдем в дом и там все обсудим. Я вижу, как она на тебя смотрит». Голос Полины дрогнул. «Я не слепая, Прохор. Я проделала весь этот путь напрасно. Это точно из какого-то любовного романа», — пронеслась в моей голове отвлеченная мысль. Прежде чем кто-либо успел ее остановить, девушка развернулась и бросилась к лесу, окаймлявшему деревню с восточной стороны. Край ее дорогого платья зацепился за колючий кустарник, но она даже не обернулась на треск ткани. «И часто у вас такое случается?» — с невозмутимым лицом спросила Василиса. «Первый раз», — честно ответил я, наблюдая за убегающей фигуркой с философским спокойствием человека, привыкшего к капризам знати. «Борис», — обратился я к нему, — «отправь пару человек проследить за барышней. Лес, тем более ночной, опасен для непривычных». Командир дружины кивнул и дал сигнал двум охотникам, которые без лишних слов двинулись следом за Белозеровой, сохраняя дистанцию. «Скальд», — мысленно позвал я ворона, кружившего над деревней. «Уже вижу твою пташку», — отозвался фамильяр. «Бежит как помешанная. Лес близко, но охотники успеют нагнать. Не нужно ее догонять», — поправил я. «Просто проследи, чтобы не наткнулась на опасность. Пусть остынет немного». «Как скажешь, дамский сердцеед», — хмыкнул Скальд, «но это двойная порция орехов. Что будешь делать с этой сумасбродкой?» Отпустила шпильку Василиса, подходя ближе. «Вы ведь были близки?» — спросила она, глядя мне прямо в глаза. «На такие вопросы мужчины, а тем более аристократы, не отвечают», — твердо отозвался я. Собеседница кивнула, словно подтверждая свои подозрения. «Она привлекательна», — признала Ольховская с удивившей меня объективностью, — «и явно рисковала, сбежав от матери. Это смело, в ее голосе прозвучало невольное уважение, скорее наивно и импульсивно. Барышня начиталась любовных романов, и ей захотелось приключений, как на страницах. Не прошло и четверти часа, как в мыслях раздался насмешливый голос Скальда. Отбой тревоги, влюбленный воевода. Твоя сбежавшая голубка нашла кое-что интереснее демонстративных страданий. Следом раздался окрик одного из дозорных, воевода. Там барышня возвращается, и не одна. Со стороны опушки, где располагались вырубленные из соображений безопасности деревья, показалась Полина. Она уже не бежала, а спокойно шла, ведя за руку мальчика лет 6-7. Ее лицо казалось удивительно спокойным, будто недавней вспышки не было вовсе. «Глядите, Мишутку-то Кузнецовых нашли!» — воскликнул кто-то из селян. «А мы его не видели с обеда. Стоило им приблизиться к деревне, как к Белозеровой радостно подбежали несколько детей примерно того же возраста, что и мальчик, которого она держала за руку. Этот юный отважный исследователь собирал хворост для семьи и заблудился», — с улыбкой сообщила она, подойдя ближе. «Я нашла его плачущим у большого дуба». Подбежавшие дети окружили ее, рассматривая с нескрываемым любопытством. «Вы волшебница?» — спросил один из мальчишек, показывая на ее изящное платье. «Я, Полина», — ответила она, присев на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с детьми. «А вы, смелые разбойники, кто такие?» «Мы ученики Василисы Дмитриевны», — гордо ответил самый бойкий, светловолосый мальчуган. «Она нас грамоте учит и о мире рассказывает. Я заметил, как изменилось выражение лица Полины. Она с интересом посмотрела на детей, затем на Василису, которая наблюдала за сценой с нескрываемым удивлением. «Здесь есть школа?» — спросила Полина с явным удивлением, поймав мой взгляд. «Есть», — кивнул я. Василиса оказалась превосходной учительницей. У нее талант. В глазах Полины мелькнуло что-то, напоминающее вызов. Она выпрямилась, задумчиво поправляя прядь волос. «Как интересно», — произнесла она таким тоном, что я сразу понял, в ее голове уже зреет план. «Прохор, я, кажется, погорячилась», — произнесла Белозерова тихо. «Мне не следовало устраивать сцену. Просто я так мечтала о нашей встрече, а тут...» Она не закончила фразу, но смягчилась заметно. «Мы пошли обратно в деревню в сопровождении детей, которые засыпали новую гостью вопросами о столице, ее платье и украшениях. К ужину суета улеглась. Полина была размещена в гостевой комнате моего дома, ее багаж перенесен, и она, переодевшись в более простое платье, присоединилась к нам за ужином. Василиса также была приглашена и, к моему удивлению, согласилась, хотя я подозревал, что геомантка может отказаться. Вечерняя трапеза в доме воеводы постепенно превратилась в оживленное и весьма знаменательное собрание. За большим дубовым столом собрались все, кто теперь составлял костяк управления угрюмихой. Мой отец Игнатий, степенно нарезавший жаркое, Василиса, сидевшая с безупречно прямой спиной, Полина, украдкой бросавшая взгляды то на меня, то на другую девушку, эмоциональный доктор Джованни, жестикулировавший даже с вилкой в руке, молчаливый Борис и деловитый Захар, который, несмотря на статус слуги, теперь занимал важную административную позицию. Прохор рассказывал, что вы преподаете в местной школе, начала Полина, стараясь звучать непринужденно. Что именно вы изучаете с детьми? Основы счета, чтение, письма, ответила Василиса. Немного естественных наук, географию, насколько это возможно в таких условиях. А литература, история, этикет, стихи, в конце концов, Полина подалась вперед. Это ведь не менее важно. У детей же нужно развивать чувство прекрасного. В наших обстоятельствах приоритет отдается практическим знаниям, сдержанно ответила Ольховская. Но ведь дети должны не только выживать, но и жить полной жизнью, возразила наша гостья. Я получила прекрасное образование у лучших столичных преподавателей. Могла бы дополнить вашу программу. «Тебе так нравятся дети?» – спросил я, отправив в рот кусок мяса. «Обожаю», – в ее голосе прозвучала искренность. «Всегда мечтала преподавать, но матушка считала это неподобающим занятием для дворянки». Василиса взглянула на меня, словно ища поддержки или возражения. «Я же наблюдал за двумя девушками с легкой улыбкой, отмечая неявное соперничество в их тоне. Мне кажется, это прекрасная идея», – произнес я, отпивая глоток кваса. Дети получат более разностороннее образование, а Полина найдет себе занятие по душе, пока мы решаем, что делать с ее ситуацией. «Ситуацией?» – переспросила Белозерова изумленно. «Что ты называешь ситуацией?» «Твой побег от матери», — пояснил я, — «графиня не из тех, кто легко смирится с потерей дочери. Рано или поздно нам придется с этим разбираться». На миг лицо барышни омрачилось, но она быстро восстановила самообладание. «Об этом я подумаю завтра», — беспечно отмахнулась она, явно цитируя кого-то. «А сейчас давайте составим план занятий. У вас есть книги для чтения? Я могла бы начать с истории содружества». Наблюдая за тем, как две такие непохожие девушки погружаются в обсуждение образовательной программы, Василиса настаивая на практичности, Полина отстаивая важность культурного развития, я подумал, что, возможно, это неожиданное прибытие дочери моего врага обернется благом для угрюмихи. Нельзя было не отметить, что Полина, при всей своей импульсивности и наивности, обладала искренним желанием быть полезной и явной любовью к детям. Удивительно, что в прежней памяти Прохора об этом не было ничего, так словно в девушке его интересовала только яркая и привлекательная внешность. Впрочем, этому я уже не удивлялся. Мой предшественник в этом теле был весьма поверхностным субъектом. Когда разговоры за столом увлекли внимание остальных, я наклонился к уху Белозерова и произнес: «Я пока позволю тебе учить детей, но помни, это не игра. Эти дети – будущее деревни, и ты будешь нести перед ними ответственность. Я не подведу тебя», – с неожиданной серьезностью так же тихо ответила она. «Может, впервые в жизни я чувствую, что могу сделать что-то действительно стоящее, а не просто быть чьей-то дочерью или невестой». В ее взгляде я увидел решимость, которая заставила меня задуматься. Возможно, в этой капризной девушке скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Время покажет. Диамя, этот соус восхитителен. Доктор внезапно закатил глаза, отправляя в рот очередной кусок. У меня дома так готовит только мама. Еще бы нотку, как это у вас, томатного соуса. Захар зарделся, словно лично стоял у плиты. Хотя все знали, что кухней, да и вообще нашим бытом, теперь заведовали две женщины, которых он недавно пригласил в дом воеводы, румяная вдова и одна старая Матрона, чьи руки творили настоящие чудеса с самыми простыми продуктами. «Мне тоже нравится», — вежливо согласилась Полина, явно непривычная к простой, но сытной деревенской пище. «А вы, Борис, давно служите Прохору Игнатьевичу?» Пока командир дружины скупо отвечал, я погрузился в размышления, механически отправляя в рот еду. Нынешнее положение деревни улучшалось, но все еще требовало решительных действий, чтобы обезопасить угрюмиху и, что скрывать, получить доступ к разработке жилы сумеречной стали без вмешательства княжеской власти. Мне нужен титул маркграфа, но для этого требовались две вещи: 1000 золотых рублей налога, потому что мне изначально выдали полгода, а не год, а также статус острога, который возможен только при определенной численности населения и гарнизона. С деньгами проблема решаема, хоть и с риском. Нужно охотиться на более опасных бездушных, чем прежде. С рангом подмастерья это возможно, но все равно смертельно опасно. Сложнее с людьми. Чтобы достичь нужной численности, придется объединить все соседние деревни. Но как убедить селян бросить свои дома, хозяйства, могилы предков и переселиться? Как преодолеть упрямую инерцию крестьянского мышления? И самое главное, старосты. В своих деревнях они единовластные хозяева, а здесь станут просто старшинами. Потеря власти – мощный мотив для сопротивления. «Прохор», – голос отца выдернул меня из задумчивости. «Ты с нами?» «Прости, отец», – я положил вилку. Задумался о делах. «О каких именно?» Ольховская подалась вперед. «Ты весь вечер молчишь», – надув губки, – завершила она. Подобных манипуляций за ней давно уже не водилось. Выходит, Василиса чему-то научит Полину, а та, в ответ, свою новую подругу. Я окинул взглядом собравшихся. О месторождении сумеречной стали знала только геомантка, остальным говорить рано. А вот о трофеях и налогах можно. Размышляю о том, как быстрее собрать необходимую сумму княжеских податей, ответил я. Граф Сабуров поставил условие: 1000 золотых рублей в казну за полгода. А сколько уже собрано? Поинтересовался Игнатий. В настоящий момент около трети, я отпил вина, но до последней поездки в посад было больше. Пришлось потратиться. Темп заработка слишком медленный, он меня не устраивает. «Мамма мя!» – всплеснул руками Джованни. «Почему бы не открыть лечебницу? В столице за свои услуги я брал по 5 рублей с пациента. В деревне некому платить такие деньги», – возразил Захар. «Можно организовать поставки редких трав в город», – предложила Василиса. «Некоторые реликты высоко ценятся целителями. «Мы и так собираем все чернотравы, что встречаем», — заметил я. «А что насчет охоты на бездушных?» — вмешалась Полина. «Я слышала, за эссенцию хорошо платят. Именно этим мы и занимаемся», — кивнул я, не желая ворчать на нее. В конце концов, она пыталась помочь, хоть и по-своему. Однако для серьезных денег нужны серьезные бездушные, а это уже совсем другой уровень риска. В комнате повисло молчание. Борис неуверенно кашлянул, привлекая внимание. «Воевода», — начал он, — «есть одно место. Мы с товарищами никогда бы не решились туда соваться, а у тебя звезда счастливая. Все получается». Я сделал приглашающий жест рукой. «Трофеев там должно быть на сотни и сотни рублей», — совсем тихо закончил он. Повисла тишина, и все взгляды обратились к бородатому следопыту. «Продолжай», — подбодрил я. «В 2-3 днях пути к югу, в Мещерском лесу», — Борис говорил тихо, словно боялся, что стены могут услышать, есть древние капища. Мещера – угорское племя, которое жило там испокон веков. Но одно из колен ушло от обычаев предков. Борис подался вперед. Старики рассказывали, что те мещеры не боролись с бездушными, а поклонялись им. Приносили жертвы, сначала животных, потом людей, а после добровольно отдавали себя этим тварям. Полина побледнела, Василиса нахмурилась. Игнатий и Джованни обменялись тревожными взглядами. «Откуда ты, голубчик, знаешь, что это не просто легенда?» — спросил Захар. «Потому что лет 20 назад туда ходил отряд стрельцов», — ответил Борис. 30 человек, вооруженных до зубов, а с ними маг из академии. Из всего отряда выжили только двое. Все покалеченные еле доползли до Дербыши, где вскоре скончались от ран. Мой отец, ушедший туда за невестой, присутствовал при их последнем рассказе. До сих пор не может забыть, что услышал. «Что делает это место таким опасным?» – спросил я. «Сам лес, сплошное болото», – пояснил Борис. «Тропы узкие, почва зыбкая, шаг в сторону, и засосет по шею. В таких условиях преимущество огнестрельного оружия в мобильности теряется. Плюс деревья густые, дальше 10 шагов ничего не видно. А самое страшное – подземелья. Мещеры вырыли целый лабиринт под своим капищем. Могильники с кучей тупиков и отнорков. Там бойцы вынуждены разделяться, и бездушные берут их поодиночке. Идеальные условия для засад», — задумчиво произнес я. В голове начали складываться тактические схемы. Узкие тропы между топями, где придется выстроиться в колонну по одному, делая отряд уязвимым с флангов. Я представил кривые, узловатые деревья, смыкающие ветви над головой, создающие вечный полумрак, и узкие каменные проходы под землей, что вытянулись в моем воображении, превращаясь в ряды каменных колонн с высеченными на них рунами, тускло светящимися в темноте. Внезапно пелена застелила мои глаза, запахи еды и вина исчезли, сменившись затхлостью подземелья и металлическим привкусом крови. Я уже не сидел за столом, я снова оказался там, в тесных тоннелях, прорубаясь сквозь фанатиков, добровольно принявших смерть лишь за тем, чтобы восстать снова. Мои руки пылают внутренним огнем, серебристое сияние пробивается сквозь кожу на запястьях, прослеживая узор вен. Силуэты врагов расплываются, словно тени в дрожащем пламени. Их лица, не лица, а восковые маски с провалами вместо глаз. Топор в моей руке поет, когда я взмахиваю им, разряжая накопленную ярость. Я активирую древние заклинания, и лезвие вспыхивает рунами проклятия. Чья-то голова отделяется от тела, но продолжает шевелить губами. Возродимся в вечности. Кровь стекает по стенам вверх, вопреки всем законам природы. Шепот множества голосов сливается в единый гул, пульсирующий в унисон с моим сердцем. Храдрик, зовут они, но я уже не Храдрик. Я, воплощение гнева, я, карающий меч своей империи. Жрец с лицом, разделенным надвое. Одна половина, живая, другая, гниющая плоть с темными кратерами глаз. Он улыбается мне, называя по имени, словно старого знакомого. Его посох, изогнутая кость с навершием из живого, моргающего глаза. Я чувствую, как магия течет сквозь меня, словно река по руслу. Мои пальцы наполняются силой, кристаллизуясь в жесткие когти из сверкающего металла. Один взмах, и каменная колонна рассыпается, погребая под обломками 3 культистов. Они смеются даже под глыбами камня. Бездушные скользят по потолку, их конечности ломаются и восстанавливаются, принимая невозможные формы. Один прыгает на меня, я выставляю ладонь, и существо застывает в воздухе, пойманное в невидимый силок моей магии. Я сжимаю кулак, и тварь взрывается изнутри, разбрызгивая черную жижу. Моя королевская гвардия, полсотни элитных воинов, теперь лишь безликие силуэты со светящимися глазами. Они сражаются как одержимые, но один за другим падают, пронзенные копьями из тьмы, материализующимися прямо из воздуха. Их кровь превращается в змей, уползающих в трещины пола. Я кричу слова королевского проклятия, древнейшего заклинания моего рода. Моя кожа трескается, выпуская наружу слепящий свет. Жрец воет, его тело скручивается узлом, но он продолжает улыбаться. «Ты один из нас», — хрипит он, — «ты просто еще не знаешь». Коридоры меняют форму, стены дышат, пол превращается в жидкость. Я больше не понимаю, где верх, где низ. Культисты бросаются на мои клинки с исступленными улыбками, в их глазах не страх, а жажда смерти. «Возродимся в вечности», — кричат они. Я стою один среди груды тел, но тела шевелятся, ползут друг к другу, срастаются в единую массу плоти. Жрец хохочет, его смех доносится отовсюду и ниоткуда. «Королю нужен достойный генерал», — эхом накрывает зал, — «и он выбрал тебя». В отражении на поверхности лужи крови я вижу свое лицо, но оно уже не мое, половина покрыта черными венами, глаз наливается тьмой. Я заношу топор над своим образом. «Прохор», — голос отца вернул меня в реальность. Я моргнул, стряхивая наваждение. Мир вокруг на секунду расплылся, лица сидящих за столом людей показались мне восковыми масками, но видение рассеялось почти мгновенно. На языке остался привкус металла, а ладони горели, словно я только что сжимал раскаленный металл. «С тобой все в порядке?» — тихо спросила Василиса, заметив, что мой взгляд на мгновение стал отсутствующим. «Да», — солгал я, сжимая и разжимая кулаки под столом. «Просто задумался. Никто, казалось, не заметил моего краткого путешествия в прошлое, или вежливо делал вид. Только Скальд, сидевший на спинке соседнего стула, пристально смотрел на меня своими бусинками глазами, словно видел каждый кадр моего видения. «А почему после этого князь не направил туда еще отряд?» — спросил я, возвращаясь к прерванному разговору. «Обычно неудача только злит правителя». Борис покачал головой. «Не в курсе. Знаю лишь, что погиб наследник князя, возглавлявший отряд. Хотел почета и славы». Пожал плечами Борис. «Вот и получил вечный почет и вечную славу. Я помню эту историю», — внезапно включился в разговор Игнатий. «Тогда сложилось несколько факторов. Смерть сына сильно ударила по психике Веретенского. В тот момент казалось, что он лишь не в себе и оправится, но, увы, ситуация в итоге усугубилась. Так или иначе, в смерти такого количества стрельцов и своего наследника он увидел происки врагов, саботаж, коррупцию и заговоры. Начал выжигать каленым железом врагов, что мерещились ему везде. Это вызвало скандал при дворе, началась грызня между советниками. Ну а вскоре разразилась война с Посадским княжеством, и все силы отправились туда. Пока подписали мирный договор, пока восстановили силы, князь окончательно утратил себя. «Есть еще кое-что странное», — протянул Борис. «Странное?» — дрожащим голосом переспросила Полина, поежившись. «Видите ли, оттуда почти не выходят бездушные», — командир дружины понизил голос. «Каждая тварь в лесу стремится к людским поселениям, но те, что в Мещерском капище, остаются там. Раз в несколько лет выходит одна-две особо сильных твари или небольшие группы, но массовых нашествий нет. И знатоки говорят, что нет признаков гона. Князья решили, что лучше не тревожить осиное гнездо, раз оно относительно безопасно. Но сейчас что-то изменилось, я сразу уловил недосказанность». «Да, воевода», — кивнул Борис. «Последние полгода оттуда стали выходить больше тварей, чем обычно, не толпами, но регулярно. В основном трухляки и даже пара стриг, но что сидит под землей. Хорошо хоть, что не все на север бредет, иначе бы мы давно пропали. А стрельцы?» — спросил я. «Они ведь должны отслеживать такие изменения». «Ходили слухи, что этой весной будут собирать новый отряд», — сказал Борис, «но я бы на них не надеялся. Такое часто болтают. Теперь капище считается проклятым местом, мало кто добровольно сунется туда, даже за двойную плату. Тем более, что это гнездо лежит на угодьях князя Веретенского, а его, как верно сказал ваш батюшка, кивок в мою сторону, больше беспокоит враги внутренние, чем внешние». «Какой ужас!» — всплеснула руками Белозерова. «Ты же не думаешь?» — умоляюще посмотрела на меня Ольховская. «Сын, это может быть крайне опасно», — оттянул ворот рубахи Игнатий. «Это пекло», — пробормотал Борис. «Самое настоящее преисподнее. Я же почувствовал,

кувыркнулся под вторым, использовал созданные Василисой неровности как опору для следующего прыжка и оказался рядом, отмечая новые смертельные попадания по обеим девушкам. «Неплохая координация, но недостаточная», — одобрительно кивнул он. Третья попытка. Полина чувствовала, как азарт охватывает ее. Она взглянула на Василису, и без слов они поняли друг друга. Одновременно, одними губами произнесла геомантка, и Полина согласно кивнула. В третий раз они действовали как единое целое. Полина создала широкую водяную стену перед ними, затрудняя обзор, в то время как Василиса использовала свою магию, чтобы сделать почву под ногами Прохора вязкой. Когда он все же прорвался через эти препятствия, Полина метнула водяной хлыст, вынудив его отступить на шаг, а Василиса создала каменную преграду, заставив его маневрировать. Прохор все-таки добрался до них, но на этот раз его дыхание стало чуть тяжелее, а движения менее непринужденными. «Вот это уже интереснее», — с искренним удовольствием произнес он, салютуя глифой. «Вы учитесь работать вместе, это главное». Полина почувствовала прилив гордости. Они проиграли и в третий раз, но уже не так сокрушительно. А еще, она с удивлением заметила, что ей понравилось действовать в паре с Василисой, несмотря на их соперничество. «Завтра в это же время на этом же месте», — сказал Прохор, утирая пот со лба. «Если вы не против повторить урок, мы будем», — ответили обе девушки почти хором, и Полина впервые с приезда в деревню почувствовала, что, возможно, здесь она сможет найти нечто большее, чем просто убежище от матери. Они направились обратно к деревне, когда один из охотников на дозорной вышке издал протяжный сигнальный свист. Все замерли, инстинктивно потянувшись к оружию. «Караван с севера!» — крикнул дозорный. «Пять повозок, вооруженная охрана». Глава 3. Охотник на вышке снова прокричал тревожное предупреждение. Северное направление настораживало. Оттуда прибывали обычно гости из крупных городов, ведь в той стороне проходила дорога, связывающая Москву и Владимир, и редко когда эти визиты заканчивались мирно. Взять хотя бы дознавателя Волкова, явившегося расследовать смерть того крысеныша Гривина. «Держитесь позади», — скомандовал я девушкам, подхватывая уже боевую, а не тренировочную глефу. «Борис, организуй людей». Охотник кивнул и коротким свистом подозвал двух дружинников, расставлявших мишени. Все мои подопечные уже умели мгновенно переходить от повседневных дел к боевой готовности. «Прохор», Василиса шагнула за мое плечо, не выказывая намерения отступать, «если что, у меня есть кое-какие заготовки». В ее зеленых глазах блеснула решимость. После недавнего столкновения с Химерой она явно почувствовала вкус к боевой магии. «И я могу помочь», — пискнула Полина, поравнявшись с Василисой. В ее руке уже блестела тонкая струйка воды, готовая в любой момент превратиться в ледяное копье. «Идите сзади», — повторил я тоном, не терпящим возражений, «и держите заклинание наготове. Если гости окажутся недружелюбными, ваша поддержка с дистанции будет ценнее, чем самоотверженные, но бестолковые атаки в первых рядах». Мы быстрым шагом направились к северным воротам. По пути я отдавал короткие приказы встречавшимся дружинникам, и те немедленно исполняли указания. Кто-то бежал предупреждать мельника и Захара, кто-то занимал оборонительные позиции, некоторые сопровождали женщин и детей в ближайшие дома. Добравшись до ворот, я вскарабкался по грубой деревянной лестнице на смотровую вышку и вгляделся в приближающийся обоз. Пять крытых повозок, похожих на небольшие домики на колесах, действительно двигались в сопровождении конных охранников в легких кирасах. При себе те имели винтовки, а у одного из бойцов, судя по залихватскому виду, начальнику охраны, на плече висел автомат. В целом, не похоже на карательный отряд или военную делегацию, слишком мало людей для этого. «Кто такие?» — крикнул я, когда караван остановился метрах в 30 от чистокола. От группы отделился всадник на светло-гнедом коне, весь вид которого выдавал статус лидера отряда. Подтянутый мужчина средних лет с аккуратными усами и испаньолкой соломенного цвета, в добротном дорожном костюме, из-под которого выглядывал ворот рубашки, явно сшитый на заказ. «Торговый дом Фадеева приветствует благородного воеводу славной угрюмихи», — зычно отозвался он, слегка наклонив голову. Подобная витиеватость в обращении настораживала. Люди масштаба Фадеева, рискующие организовать торговую экспедицию в опасное пограничье, обычно прямолинейны до грубости, им нет нужды расточать медовые речи. Истинная сила проявляется в действиях, а не в громких заявлениях. В данном случае преимущество торговца заключалось не в оружии или магии, а в простой рыночной логике. В его фургонах товары, без которых местные жители едва выживают, а в кошелях – золото для скупки добытых кровью трофеев. Десятки подобных угрюмих и деревень зависят от таких караванов, а не наоборот. Обычно осознание этого делает коммерсантов скупыми на любезности. Избыточная учтивость Фадеева могла означать только одно – у него был какой-то особый интерес к нашей деревне. «Назовитесь и объясните цель вашего прибытия», – потребовал я, не выпуская из рук Глефу. Купец выпрямился в седле, смахнув пылинку с одежды. «Аристарх Фадеев, глава торгового дома моего имени. Мой караван совершает регулярный объезд поселений пограничья, предлагая товары первой необходимости и скупая местные ресурсы. Приобретаем реликты, эссенцию и прочие ценности по справедливым ценам. Также в нашем ассортименте имеются боеприпасы различных типов. Прошу позволения предложить свои товары уважаемым жителям Угрюмихи». При упоминании скупки реликтов я невольно нахмурился. Слишком свежи были воспоминания о гривине, взвинчивавшем цены и обиравшем местных охотников. К тому же я сам уже наладил систему скупки ресурсов в соседних деревнях. Появление Фадеева могло поставить под угрозу этот источник дохода. Теперь мне придется либо договариваться с купцом, либо конкурировать, и не факт, что победителем выйду я, учитывая его, вероятно, более глубокие карманы. Зато последние слова про боеприпасы вызвали у меня живейший интерес. Недавно созданные мной револьверы нуждались в патронах, а без боезапаса оружие оставалось лишь дорогим украшением. Я повернулся к Борису, стоявшему за моей спиной с трофейной снайперской винтовкой близнецов. «Видели раньше этот караван в нашей округе?» Тот отрицательно мотнул головой, не спуская настороженного взгляда с прибывших. «Никогда, воевода, ни в Угрюмихе, ни в Дербышах таких не встречали». Я снова обратился к Фадееву. «Странно, что вы решили посетить наш регион именно сейчас. Что привело ваш караван в места, где вы раньше не бывали? Насколько я знаю, большинство торговцев предпочитают держаться протаренных маршрутов, где связи уже налажены». Фадеев улыбнулся, но глаза остались холодными и расчетливыми. «Прекрасное наблюдение, господин воевода. Действительно, обычно мы придерживаемся устоявшихся маршрутов. Однако в последнее время в эфирните появились упоминания о вашем регионе, о том, что здесь активизировался промысел реликтов и эссенций, а также о новом, весьма энергичном воеводе». Он сделал паузу. «К тому же наши прежние маршруты на востоке стали менее прибыльными из-за участившихся нападений бездушных. Приходится осваивать новые территории. Торговля, как и природа, не терпит пустоты». С минуту я изучал фигуру купца и его сопровождающих. Охрана выглядела профессионально, но не агрессивно. Люди держались расслабленно, никто не тянулся к оружию. На поясе у самого Аристарха виднелся дорога и весьма современный пистолет, но это скорее признак статуса, чем подготовка к нападению. С одной стороны, тут явно что-то нечисто, и я вполне могу отказать им в доступе в Угрюмиху, и буду в своем праве. А с другой стороны, нам нужны патроны, особенно в свете предстоящего рейда в Мещеру. И к тому же единственный способ разобраться в происходящем – сделать вид, что заглотил наживку. «Вас впустят в деревню», – решил я, – «но с условиями. Держите оружие при себе. Не задевайте мужчин, не приставайте к женщинам, не трогайте чужое имущество. Если доставите проблемы, отправитесь во свояси, даже если продали не весь товар. Если же поднимете руку на кого-то из моих людей», я сделал паузу, обводя взглядом каждого из охранников, «этой самой руки лишитесь». Фадеев нейтрально улыбнулся, сохранив самообладание. «Заверяю вас, господин воевода, мои люди отлично знают правила торговли в пограничье. От нас не будет никаких проблем. Мы уважаем законы гостеприимства и ценим возможность честной торговли». Я кивнул, давая знак открыть ворота. Караван медленно въехал внутрь чистокола. Охранники огляделись, машинально оценивая местность по привычке людей, привыкших к постоянной опасности. Я спустился с вышки, заметив, как Полина с Василисой настороженно наблюдают за прибывшими. Фадеев отдал распоряжение, и повозки направились к краю деревенской площади. Там их умело развернули, образовав полукруг открытой стороной к центру. Боковая стенка первого фургона со скрипом поднялась, образуя навес и открывая доступ к внутреннему пространству, заставленному товарами. В освободившемся проеме показался прилавок, отделяющий покупателей от продавца и его товаров. Всего за пару минут фургон превратился в компактную передвижную лавку. С остальными повозками проделали то же самое. Теперь стало понятно, что торговцы будут обслуживать клиентов прямо из фургона через специальную прорезь в боковой стенке, а поднятая часть борта создаст навес, защищающий людей от непогоды во время покупок. Довольно удобная и практичная конструкция для оперативного развертывания торговой точки в любом месте. В одном фургоне виднелись бочонки, мешки с крупами и тюки с тканями, в другом – стеклянные колбы, банки с мазями и травами. Третья повозка была заставлена инструментами, металлическими изделиями и странными механизмами непонятного назначения. Но мое внимание привлек четвертый фургон, где на видном месте располагались стеллажи с разнообразным оружием и ящики с патронами. Фадеев, заметив мой интерес, направился ко мне. «Желаете осмотреть наш арсенал, господин воевода? Могу предложить широкий выбор боеприпасов, от пистолетов до снайперских винтовок. Также имеются прекрасные образцы личного оружия из лучших кузниц Мурома и Нижнего Новгорода». Я подошел ближе, изучая ассортимент. Мой взгляд задержался на коробке с револьверными патронами. 30 копеек за штуку, 2,5 рубля за коробку из 50, недешево, но и не грабительская цена. «Хороший выбор», — произнес он. «Даже одинокий меткий выстрел вполне способен намертво свалить низшего бездушного. Если, конечно, он позволит тебе сделать этот выстрел», — задумчиво протянул я, все еще держа в руке Глефу. «Пожалуй, несколько коробок револьверных патронов нам пригодятся». Аристарх вдруг замер, его взгляд сосредоточился на моем оружии. «Простите мое любопытство, господин воевода», — произнес он с нескрываемым восхищением, «но это ведь оружие из сумеречной стали». «Поразительно. Мне доводилось видеть подобное оружие лишь дважды, и то издалека». Я холодно улыбнулся. «Вы явно ценитель, господин Фадеев, если смогли распознать материал с первого взгляда. В моем ремесле важно разбираться понемногу во всем, особенно в ценных вещах», — хмыкнул купец. «Откуда она у вас? Фамильная реликвия, можно сказать и так», — уклончиво ответил я. «Родовой артефакт, передающийся в семье». Аристарх осторожно провел пальцем по воздуху в паре сантиметров от лезвия, словно боясь даже случайно коснуться его. «Великолепная работа, идеальная ковка. Кстати, буквально месяц назад в эфирните обсуждали сенсацию, какой-то умелец изготовил из сумеречной стали саблю удивительной красоты и продал ее некому боярину в Сергиевом Посаде. Имени мастера так и не назвали, но говорят, что клинок произвел настоящий фурор». Я сохранил невозмутимое выражение лица. «В мире происходит много чудес, господин Фадеев. Меня больше интересуют ваши цены на патроны. Скажите, вы принимаете к оплате только наличные, или возможен бартер на реликты?» Информация о том, что моя работа вызвала такой резонанс, конечно, льстила, но представляла и опасность. Рано или поздно придется объяснять происхождение, как своих навыков, так и самого металла. Впрочем, сейчас важнее пополнить запасы боеприпасов. Бартер, безусловно, возможен. «А что именно вы хотите предложить?» «Лично я ничего, просто интересуюсь на будущее». Я внимательно осмотрел коробки с патронами, выбирая нужный калибр и прикидывая необходимое количество. Один из моих людей с револьвером мог расстрелять коробку за пару тренировочных сессий, а для боевого применения потребуется еще больше. «Возьму 10 коробок», — решил я, указав на нужный калибр. «Итого 25 рублей». Фадеев поклонился, пряча легкую усмешку, словно моя покупка была мелочью по сравнению с тем, что он обычно продавал. «Превосходный выбор, господин воевода. Позвольте доставить товар сразу к вашему дому». «Не стоит», — я достал из внутреннего кармана кошелек и отсчитал нужную сумму. «Здесь недалеко, справлюсь сам». Приняв деньги, купец передал мне коробки, аккуратно упакованные в вощеную бумагу. Я подозвал Бориса, который настороженно наблюдал за прибывшими с края площади. «Проследи за порядком и попроси одного из мальчишек отнести в мой дом», — коротко велел я, передавая ему сверток с патронами. «Люди должны иметь возможность торговать с караваном, но глаз с чужаков не спускай. Особенно следи за ценами, которые Фадеев дает за реликты. Не хочу, чтобы история с Гривиным повторилась. Я бы мог запретить жителям продавать трофеи заезжему торговцу, но не видел в этом смысла. Это лишь приведет к тому, что они начнут прятать от меня свои находки. Да и вряд ли все же он предложит цену выше, чем даю я. А если это случится, придется ее уравнять». А еще по краю сознания скользнуло раздражение на отсутствие скальда. «Сейчас он бы очень пригодился проследить за нашими гостями». Охотник кивнул, принимая сверток. «Будет сделано, воевода. Мне нужно найти бабку Агафью», — произнес я. «Есть у меня к ней вопрос насчет одного растения. Где ее искать?» Борис задумчиво почесал бороду. «В это время она обычно возле огородов, собирает травы для своих настоек и бальзамов. Проверь за домом старосты бывшего старосты», — поправился он. «Там у нее грядки с лечебными травами». Я оставил командира следить за караваном и направился в указанном направлении. Действительно, на задворках бывшего жилища старосты обнаружилась Агафья, сгорбленная старуха в выцветшем платке копошилась среди аккуратных грядок, перебирая какие-то растения и бормоча себе под нос. «Здравствуй», — окликнул я ее. Старуха медленно разогнулась, окинув меня цепким взглядом выцветших, но все еще острых глаз. «И тебе не хворать, воевода», — проскрипела она, вытирая руки о передник. «Что привело тебя ко мне? Приворотное зелье для той черноволосой красавицы, или для шатенки, что недавно прибыла?» Я невольно усмехнулся. «Нет, по другому делу. Ты знаешь что-нибудь о траве под названием пугач или чуждоцвет?» Агафья нахмурилась, морщины на ее лице сложились в причудливый узор. «Не слыхала о такой», она покачала головой. «А как выглядит?» «Похож на папоротник с дымчато-серыми листьями. Стебли тонкие, почти черные с сероватым налетом». Начал я описывать виденное в прошлой жизни растение. «Если растереть между пальцами, выделяет густой серый дым с резким запахом, похожим на жженую паклю. Когда его сжигают, дым становится плотным, как туман, и долго не рассеивается». Старуха широко раскрыла глаза. «А, так ты про дымянку говоришь», — воскликнула она, хлопнув себя по коленям. «Так бы сразу и сказал. Знаю такую, как не знать. Редкая она, не везде растет. А у тебя есть?» — спросил я, запоминая местное название. «Есть маленько», — кивнула старуха, прищурившись. «Пара пучков засушенных, прибереженных для особых случаев. А тебе на что? Мне нужно будет много». Я сделал акцент на последнем слове. «Сколько сможешь собрать, все выкуплю по хорошей цене». Агафья хитро прищурилась. «Сперва объясни, зачем тебе столько? Это ж не лечебная трава». Я задумался на секунду, решая, как много рассказать. «Эта трава очень не по душе бездушным», — ответил я наконец. «Я собираюсь использовать ее при зачистке одного логова.